Глава 26. Ариша. «Шел бы ты!» — огрызнулся Макс, но, заметив, как мужчина достает рацию, отпустил меня и отступил в сторону, вкрадчиво поясняя. «Просто с женой повздорили, с кем не бывает». «Не в мою смену!» — отбрил мужчина и, вызвав напарника, обратился ко мне. «С вами все в порядке? Проводите ли?» «Сами разберемся!» — попытался вклиниться Макс. Охранник шагнул вперед, выставив руку в предупреждающем жесте, а я попыталась отдалиться от эпицентра зарождающегося скандала, двигаясь строго вдоль стены. По габаритам и силе Макс явно уступал противнику, но сдаваться не собирался. Накаляющуюся обстановку прервал цокот каблучков, но прежде чем обернуться на звук, я заметила, как лицо Макса вытянулось, а рот открылся от удивления. Он почти сразу же взял свои эмоции под контроль, поджал губы, нахмурился, а руки сунул в карманы брюк. Но я успела оценить его реакцию, с любопытством перевела взгляд на источник приближающихся звуков и, нервно усмехнувшись, удивленно вздернула брови. «Какие люди и без охраны!» «Ой, простите, и даже с охраной!» Нараспев протянула Дарина и, огладив свой аккуратный, но уже заметный животик, обратилась к моему мужу. «Макс, не знаю, как ты узнал, но хорошо, что пришел. Я приятно удивлена». Охранник хмыкнул и, попятившись, продолжил наблюдать. «Я на УЗИ пришла. Как раз должны сказать пол ребенка. Милый, ты кого больше хочешь, мальчика или девочку?» Макс опустил взгляд в пол и, раздувая ноздри, напряженно молчал. Я смотрела то на невозмутимо улыбающуюся Дарину, то на сопящего Макса и не могла понять, что происходит. Ну, то есть я услышала слова начальницы мужа и сделала выводы, но не могла сопоставить, каким образом они умудрились не только обвести меня вокруг пальца, но и подставить, отдать чужому мужчине и сломать мою жизнь. Ради чего? «Эй, милый!» — исказив голос, поддразнила мужа и, указав пальцем на Дарину, хохотнула. «Тебе вопрос задали». «Все совсем не так», — рявкнул он и, пришпилив любовницу злым взглядом, прорычал. «Не удержалась? Довольно?» «Я?» — фыркнула Дарина и, закатив глаза, добавила. «А не ты ли, дорогой, заварил всю эту кашу?» «Про кашу поподробнее, пожалуйста», — притворно-вежливо проворковала я и, кивнув на кабинет УЗИ, поделилась. «А то я тоже беременна, должна же узнать, кого благодарить». «Ого!» — абсолютно не притворяясь, охнула девушка и, смерив Макса странным взглядом, скривилась. «Не думала, что все зайдет настолько далеко. Ну, Максик, сам расскажешь или как?» «Заткнись!» – зарычал он. Но в этот момент в коридоре появился еще один охранник, не оставляя Максиму ни единого шанса на вмешательство. «Что ж...» – буркнула Дарина и, обратившись ко мне, пожала плечами, устало вздохнув. «Видимо, придется мне. Ты прости, Ариша, но не было подставы, не было шантажа. Не было соперничества. Твой муж – игрок обыкновенный. Он, конечно, молодец и держался очень долго, но когда сорвался, умудрился проиграть очень крупную сумму не тому человеку». «Игрок?» – я перевела на Макса неверящий взгляд, а он глянул из-под лобья, но промолчал. «Не то слово», – подсокав языком, вздохнула Дарина и, приложив пальцы ко лбу, сделала вид, что что-то вспоминает. «Что же еще? Ах да, кредит, взятый им совсем недавно. Ты же в курсе, да? Так вот, Макс пытался отыграться, но сделал только хуже, и его чуть не грохнули. Если бы не наша с ним связь, которая, к слову, длится уже 5 месяцев». «Сколько?» – охнула я и, скрестив руки на груди, позвала. «Макс, а как же история о том, как твоя старая стервозная начальница тебя бессовестно домогается, устраивает проблемы, шантажирует?» «Ох, и врунишка же ты, Макс!» – с укором проворчала Дарина и, хихикнув, спокойно продолжила. «Старая стерва, говоришь? Я не удивлена. Тебя он называл тупой и послушной овечкой». «Что дальше? Причем здесь я?» – скривившись, поторопила я, переживая, что развлекающихся за наш счет охранников могут куда-нибудь вызвать. «А дальше?» – Макс предложил отдать твою квартиру. Даже фоток наделал, чтобы показать. А его кредитор разглядел на них тебя. «Чёрт!» — невольно выругалась я, вспомнив, как Макс несколько недель назад делал снимки, объяснив это желанием сделать ремонт. «Дальше ты знаешь», — пожала плечами Дарина и, кивнув на виновника всего происходящего, сбивчиво перечислила. «Тот мужик потребовал тебя, Макс встал в позу, ему пригрозили, для страстки подстроили твое похищение и грабеж, а потом я не выдержала и вмешалась. Ну, прости». Похлопав ресницами, протянула она виновата. «Не могла я просто сидеть и ждать, когда отцу моего ребенка оторвут его тупую башку». В просторном коридоре повисла гнетущая тишина. Макс смотрел на меня странным взглядом, а Дарина, отвернувшись, делала вид, что с кем-то переписывается. «Мне пора», – пробормотала я и, развернувшись, пошла по коридору. «Ариша, стой!» – выкрикнул Макс, но охранники преградили ему путь. Обернувшись, посмотрела ему в глаза и, пытаясь сдержать слезы, спросила. «За что?» «Да не за что», – вмешалась Дарина и, сдвинув брови на переносице, подытожила. «Задело его, что ты досталась другому. Все остальное – просто маниакальное чувство собственничества». Пользуясь вмешательством охраны, быстро спустилась вниз и, выскочив на улицу, довольно быстро поймала такси. Назвав домашний адрес, сразу же набрала номер Лили, понимая, что одна не справлюсь. «Привет, как ты?» – осторожно уточнила подруга и, шмыгнув носом, проворчала. «Ты куда тогда исчезла на корпоративе?» «Потом расскажу», — отозвалась я тихо и, прикрыв трубку рукой, попросила. «Можешь приехать?» «Что-то случилось?» — всполошилась Лиля, будто почувствовав мое состояние. «Да. Нет. Просто я развожусь». «Что?» «Да. А еще я беременна».